Глава 5. Когда Пак Юнджун заснул, во сне его навестила бабушка. До этого момента она никогда ему не снилась. Он увидел старый дом с маленьким двором, в котором они раньше жили. Бабушка сидела на крыльце и отрывала хвостики у проростков сои, чтобы потом приготовить суп. Юнджуна обволокло приятное, хоть и немного грустное, чувство ностальгии. Раннее утро, он собирается на учебу, а бабушка всегда вставала очень рано и готовила завтрак, чтобы они вместе покушали. «Бабушка», — позвал Пак Юнджун, — «давай я помогу». «Не нужно», — мягко покачала она головой. «Лучше помоги тому мальчику». «Какому мальчику?» Бабушка не спешила отвечать, продолжая методично избавлять от хвостиков ростков. Потом отвлеклась от своего занятия, обвела взглядом двор и остановилась глазами на ветхом заборе с калиткой. «Если кто-то постучал в твою дверь и попросил о помощи, ты ведь не откажешь ему?» Юнджун слегка нахмурился, даже не успел обдумать ее слова и что-то ответить. Сон развеялся, и полицейский резко проснулся от будильника. А перед собой он увидел любопытное лицо Ким Джеха. «Айщ!» — выругался Пак Юнджун. «Ты меня до чертиков напугал! Ты встаешь в такую ранищу?» — спросил Джеха, пару раз удивленно моргнув. «Я в это время обычно сплю. У всех призраков хоббит такое, наблюдать за спящими живыми людьми?» Пробурчал Юнджун. «Я, между прочим, пока ты дрых, успел еще немного потренироваться в медитации», — гордо заявил Ким Джеха. «И знаешь что? Кое-что вспомнил о своей семейке. Думаю, твое подношение сработало на мне как хороший буст. Только, кажется, кормить меня нужно будет почаще. А то, как отравился алкоголем в клубе, тоже вспомнил», — поинтересовался Пак Юнджун, топая в ванную и проигнорировав намек, что ему попался очень прожорливый призрак. «Только сюда за мной не ходи». «Ой, больно надо», — фыркнул Джеха. «Про отравление пока не вспомнил». «Ну а то, что вспомнил, как-то поможет в расследовании?» — послышался голос Юнджуна из ванной. «Не знаю», — пожал плечами Ким Джеха. «Моя официальная мать меня на дух не переносит. Думаю, она стояла бы первая в списке тех, кто хотел бы от меня избавиться при первом удобном случае, ха-ха. С любовницей отца я не особо близок. Она дама такая, экстравагантная, любит театрально закатывать глаза или очень фальшиво смеяться, прямо как актриса из 2000-х. Это так выбешивает официальную жену отца, что они при каждой встрече собачатся». «Хэмэм», — протянул Пак Юнджун, чистя зубы. «А что насчет твоих братьев? Когда я появился в доме, Тэха Хён учился за границей. Когда он вернулся, то даже пытался со мной один раз поиграть. Но его мать наорала и на него, и на меня. С тех пор первый Хён не пытался со мной сблизиться. Что насчет Кёнха Хёна? Не знаю, как его мать пропихнула его в дом, он там был раньше меня. Второй Хён пытался вести себя очень вежливо и быть суперпослушным перед официальной матерью, но та все равно всегда находила, к чему придраться. Он был поглощен учебой, так что не проявлял ко мне никакого интереса или внимания, но и не обижал, насколько я помню. Самым последним появился Йенха. Он был очень замкнутым, я пытался сам с ним наладить связь, но вместо совместных игр он предпочитал играть в одиночку, так что в какой-то момент я просто сдался». «А что насчет твоего отца?» — полюбопытствовал Юнджун. «О, все, что я о нем вспомнил, так это то, что он постоянно пропадал в офисе или в командировках», — отмахнулся Джеха. «В те редкие моменты, когда он присутствовал в доме, а пересекаться мы могли либо на завтраках, либо на ужинах, он вечно всех отчитывал. Хотя Кёнха Хёна вроде хвалил, так как он единственный усердно учился, но официальная мать любила перебивать и делиться успехами Тэха Хёна за границей. Ты много вспомнил о своей семье», — заметил Пак Юнджун, выходя из ванной, а про себя договорил: вроде они связаны по крови, но какая же гнетущая атмосфера, судя по словам этого парня, царила в том роскошном доме. Вот так и не знаешь, что лучше: родиться бедным, но в любящей семье, или в богатой, но где все друг друга недолюбливают. ПВФ, да что толку, если о самом главном пока ничего не помню, — проворчал Ким Джеха, а потом лукаво улыбнулся. Может, если в следующий раз приготовишь для меня курочку или мяско, я вспомню больше подробностей. Из мяса, «Разве что, смогу потянуть самгёпсаль, звездочка», — сказал Юнджун, про себя думая, что нужно записать все расходы на призрака, чтобы потом предъявить ему кругленькую сумму, когда он выйдет из кома. Самгёпсаль — свиная брюшина, которую часто жарят в корейских барбекю, более доступный аналог по сравнению с говядиной. «Фу, она же с жиром!» — поморщился Джеха. Пак Юнджун проигнорировал его недовольство и начал собираться на работу. «Ты в участок со мной пойдешь?» — вздохнул он. «Ну, а что мне делать?» — развел руками Ким Джеха. «Не знаю, может, попробуешь добыть еще какую-нибудь информацию, как призрак?» «О!» Джеха внезапно осенило, и его глаза зажглись. «Предлагаешь мне поработать тайным агентом, детективом под прикрытием, невидимым шпионом?» «Звучит круто! Чем бы дитя не тешилось!» — подумал про себя Юнджун. «Ты теперь знаешь дорогу к себе домой и в больницу, верно? Сможешь сам добраться?» — спросил он. «Можешь на любом транспорте ездить бесплатно». «Айш, это все так долго!» — посетовал Ким Джеха. «Быстрее, конечно, было бы на машине. Избалованное дитя Чеболя», — добавил про себя Пак Юнджун. «Со вчера осталось еще немного еды», — вслух сказал он. «Может, научишься со временем перемещаться в разные места и сократить на этом расстояние? Телепортироваться, как в фильмах?» — ахнул Джеха. «А нет, случайно, какой-то инструкции для призраков-чайников?» «У меня нет. Спроси у призраков в городе». «Хэмэм, попробую, но не все они дружелюбные. Чем быстрее он вернется в свое тело, тем быстрее отвяжется от меня», — решил про себя Юнджун. Они разделились. Полицейский отправился на работу, а призрак — добывать полезную информацию. Утро в участке начиналось одинаково. Ворчание коллег, запах дешевого кофе, стук клавиатур и телефонные звонки. Пак Юнджун сел за свое место и смотрел в монитор, мыслями вечно отвлекаясь на постороннее. Форма на экране была знакомая: предварительное расследование, отсутствие состава преступления, состояние пациента стабилизировано. «Юнджун А», — окликнул его Ли Мансок, не поднимая головы от каких-то документов. «Ты оформляешь протокол? Вчера все собрали, сегодня закрываем». Он говорил так, будто речь шла не о человеке в коме, а о забытом зонтике. Пак Юнджун повернулся к нему. «Сегодня?» — уточнил он. «А чего тянуть?» Мансок пожал плечами. «Семья влиятельная, врач все подтвердил, пацан алкоголя перебрал. Начальник Чхвё уже проходил мимо и буравил меня взглядом. Но прислугу так и не допросили», — подумал про себя Юнджун. «Вбей информацию в систему и распечатай, я подпишу и отнесу начальнику. К обеду забудем». «Забудем», — эхом отозвалось у Пак Юнджуна в голове. Он молчаливо кивнул и вернулся к компьютеру. Пальцы на автомате начали печатать: фамилия, имя, возраст, диагноз. Все аккуратно, без эмоций. Так, как учили. Однако строчка «причина» зависла пустой. Перед глазами вдруг всплыл старый дом из сна, бабушкины руки, маленький двор и ветхий забор. «Если кто-то постучал в твою дверь». Юнджун сглотнул и дописал: патологическая реакция на алкоголь. Признаков насильственного вмешательства или наркотических средств не выявлено. Фразы выглядели слишком выверенными. «Молодец», — бросил Мансок, заглянув ему через плечо. «Когда закончишь, положи ко мне на стол». «Понял», — отозвался Юнджун. Он нажал «сохранить», но не успел отправить на печать. В этот момент к их столам подошел сержант из соседнего отдела. «Старший следователь Ли», — сказал сержант. «Кто у вас занимался делом о краже соевого молока и кимчи у соседей? Они сейчас названивают без остановки и спрашивают, когда с их делом разберутся. Понимаю, что есть дела поважнее, но, может, угомоните их немного?» Мансок раздраженно выдохнул. «Ну да, конечно, у следственного отдела нет ничего более важного, чем разбираться с краденным молоком», — пробурчал он себе под нос. «Юнджун, а ты вроде за это отвечал? Сходи, а? Урезонь их по-тихому и возвращайся». «Хорошо», — кивнул Пак Юнджун, прекрасно понимая раздражение старшего коллеги. Он встал, взял куртку и по дороге к выходу из кабинета услышал отрывки новостей по телевизору. Сегодня компания Tecan Bio официально объявила дату выхода нового лекарственного препарата. По данным биржевых аналитиков, его анонс может существенно повлиять на рынок. Компания делает ставку на натуральный состав и минимальные побочные эффекты, называя продукт ответом на запрос общества на безопасную фармакологию. Юнджун на мгновение задержался. Тэкан, Био. Семья Ким. Ким Джеха. Он запоздало вспомнил, что так и не распечатал протокол для подписи. В голове непроизвольно зашевелились непрошенные мысли, а что если? Просто заглянуть к прислуге, чтобы протокол выглядел более полным, и чтобы к нему точно не придрались. Простая формальность. Не расследовать, не допрашивать. Просто задать пару вопросов. К тому же, если потом всплывет что-то неприятное, крайним сделают того, кто оформлял протокол. Пак Юнджун вышел из участка, чувствуя, как внутри его распирает две противоборствующих стороны. Одна шептала больше в это дело не лезть, учитывая давление от начальства, но вторая. Ей никак не давали покоя всякие несостыковки. Невольно снова вспомнился сон с бабушкой. Неужели? Она навестила его только ради того, чтобы дать подсказку? Поступить по совести, а не как подкупному, равнодушному полицейскому. Просто уточнить, сказал он себе для внутреннего успокоения. Дом семьи Ким находился по пути. Почти. На самом деле, не очень, но Юнджун все равно свернул раньше, чем успел передумать. Ким Джеха удалось добраться до виллы до того, как домочадцы покинут ее по своим делам. Он уже привык проходить сквозь стены и начал извлекать из своего нового статуса много пользы. Призрак осмотрел несколько комнат и наткнулся на спальню старшего брата. Тот повязывал галстук в гардеробной, а его жена сидела за туалетным столиком и надевала сережки. «Что там с твоей семьей?» Донесся голос Теха. «Почему они вовремя не перекрыли новость про Ким Джеха?» «Прости», — тихо ответила Сайон. «Они не успели. Все случилось слишком быстро. Я вроде бы никогда не просил невозможного». Вздохнул Теха, выходя из гардеробной в общее помещение. «Просто прошу быть полезной. Неужели даже это для тебя непосильная задача?» Сайон промолчала. Джеха молчаливо за ними наблюдал, потом осмотрелся, в спальне стояло две раздельных кровати. Парень нахмурился, он знал, что его старшего брата женили на выгодной партии чисто из расчета, но неужели у них настолько были прохладные отношения с женой? Или, может, просто не хотели делить одно одеяло, когда кому-то холодно, а кому-то жарко? «Я и так стараюсь как могу быть полезной», — пробормотала Сайон себе под нос. «Ладно», — махнул рукой Теха. «Сегодняшние новости о новом препарате должны были перекрыть все остальное. Кому интересен мальчишка, который от алкоголя загремел в больничку? Проследи, чтобы все ненужное подчистили. Состояние третьего сына Тэкан Био должно оставаться внутри нашей семьи». Сайон кивнула. «Я сегодня не приду ужинать, на меня можно не накрывать», — добавил Теха. Сайон ничего не сказала, но Джеха видел, как она закатила глаза, хотя очень быстро вернула себе равнодушный вид. После комнаты старшего брата Ким Джеха заглянул ко второму. Кёнха с кем-то разговаривал по телефону. «Как его состояние? Стабильно?» — спрашивал он кого-то по телефону. «Отлично, добавьте еще немного миорелаксанта». «Миорелаксант?» — переспросил про себя Джеха. «Что это?» «Да, продолжайте следить за его состоянием», — кивал Ким Кёнха, на автомате поправляя очки на переносице. «Пока новый препарат спокойно не выпустят на рынок». Ким Джеха нахмурился. «Как это вообще связано?» Не понимал он. Кёнха закончил говорить по телефону, убрал его во внутренний карман пиджака и протер ладонями лицо. «Хочешь все на меня повесить?» Пробормотал он себе под нос. «О ком он?» В замешательстве подумал Джеха. Между тем Кёнха вышел из комнаты, и больше ничего интересного Джеха от него не услышал. Он осмотрел взглядом помещение, но ничего подозрительного не заметил, а его способности призрака пока не позволяли дотрагиваться до вещей. После спальни второго брата Джеха еще заглянул к третьему. Йенха уже с утра сидел в компьютере, на голове висели большие наушники. У него было несколько мониторов, и вся комната оформлена как у какого-то крутого мастера по киберспорту или просто заядлого геймера. Джеха аж присвистнул. «Да, припоминаю. Компанию из компов Ты всегда предпочитал больше, чем погонять со мной мяч во дворе». В дверь постучались, и внутрь вошла одна из горничных, но Йенхэ ее даже не услышал. «Четвертый господин Ким», — позвала она. Видя, что он не реагирует, ей пришлось подойти максимально близко, чтобы Йенхэ наконец-то заметил боковым зрением и отодвинул один наушник от уха. «Вы не спустились на завтрак. Пусть принесут еду в комнату», — отмахнулся он. «Но по традиции. Отца же все равно нет. Кто за этим будет следить? Как будто жене отца есть до меня дело». Горничная больше не стала возражать, коротко кивнула и ушла. Джеха проводил ее быстрым взглядом и подцокал языком. «Да уж, в этом доме у всех ужасные манеры». Он перевел взгляд на Йенхэ. «А мы с тобой вроде бы даже чем-то похожи, нет? И почему ты оказался таким неразговорчивым?» После комнаты младшего брата Джеха нашел свою. У него не было столько мониторов, как у Йенхэ, но он смутно припоминал, что любил играть в компьютерные игры. У него даже имелись многочисленные полки во всю стену, заваленные лимитированными фигурками из разных фандомов и коллекций. Это стоило целое состояние. Словом, комната настоящего задрота. Ким Джеха усмехнулся себе под нос, с интересом рассматривая свои вещи. Хоть воспоминания не полностью вернулись к нему, но даже из вернувшихся обрывков можно было построить полную картину. Он сокрушался, что все еще не научился дотрагиваться до предметов, а ведь так хотелось многое потрогать. После своей спальни Джеха спустился вниз и застал там приход Квак Кёнхе, матери Кёнха. Снова приперлась. Фыркнула Кантери, мать Теха. «Не припомню, чтобы тебя приглашали. Здесь живет мой сын, тем более, Канхо разрешил мне его навещать», – парировала Кёнхе. «Канхо в командировке, и за главную тут я». Процедила Терри. «Почему бы тебе не перестать мозолить мне глаза и позорить репутацию моей семьи?» «Ох, Терри я!» Театрально вздохнула Кёнхе. «А мне вот интересно, почему твои воскресные походы в церковь делают тебе злее, а не добрее? Может, священник тебе не ту молитву читает? О смирении, например, мог бы почитать. Или, может, тебе не к священнику надо, а к экзорцисту? Оставь свои советы при себе», – прошипела Терри. «Думаешь, я не знаю, какими способами ты пропихнула своего сына в мою семью, да еще пристроила его на теплое местечко в лабораторию? Я слышала, что мой муж хочет оставить ему в наследство нашу больницу. Ты довольна? Или даже этого тебе мало, и хочешь весь Тэкан Био в свои ручонки загробастать?» Ким Джеха в стороне чувствовал, что наблюдает за сценой, как из дорамы, где богатые женщины грызутся между собой из-за семейного наследства. «Мой сын такой же равноценный наследник, как и твой», – ощетинилась Кёнхе. «И он заработал себе место в компании своими знаниями, а не потому, что родился первым». «Ха!» – хмыкнула Терри. «А то, чем там твой сын в лаборатории занимается, ты знаешь?» «Не смей!» – потеряла контроль над собой Кёнхе. «Не смей его в чем-либо обвинять. Он все делает по приказу твоего сына. А ты не смей переводить стрелки на моего. И вообще, то, что случилось с Джеха». Терри сощурилась. «Теперь мне кажется более подозрительным. Они прожигали друг друга испепеляющими взглядами, почти как Теха и Кёнха, когда за ними вчера проследил Джеха. Парню стало не по себе, даже в обличье призрака он где-то из глубин почувствовал холодок, который как будто сковал со всех сторон. В это время на первый этаж спустились Теха с женой и Кёнха. «Мама», — позвал Теха, — «что-то случилось?» «Мама», — тоже позвал свою Кёнха, — «что ты тут делаешь?» Они видели, как женщины выглядели разъяренными, хотя не успели полностью услышать их разговор, только какие-то отрывки про Джеха. «Прошу прощения», — поспешил Кёнха извиниться первым перед Терри, — «моя мать позволила себе лишнего. Больше этого не повторится. Ты уж проследи за ней, чтобы без дозволения сюда больше не приходила», — раздраженно кинула ему Терри. «И тоже не мельтеши у меня перед глазами». Кёнха быстрым шагом подошел к Кёнхе, чтобы проводить ее из дома, но она вырвалась из его рук. «Не смей так обращаться ни со мной, ни с моим Кёнха», — прошипела она Терри напоследок. «Я не позволю, чтобы его притесняли». «Мама!» — прошептал Кёнха. В стороне Теха чуть нахмурился, Сайон стояла за ним и чувствовала себя неловко. Так же, как и Джеха, которого никто не видел, но который ощущал себя так, словно являлся активной частью этой семейной ссоры. Его воспоминания невольно наложились на эту сцену. Перед глазами всплыло, как Терри тоже отчитывала его. Это вызвало смешанные эмоции, которые отозвались странным напряжением. А потом... Дом как будто откликнулся на внутреннее переживание призрака. По первому этажу прошелся резкий сквозняк, хотя окна были закрыты. Занавески в большой гостиной дернулись, словно кто-то пронесся мимо. Все одновременно вздрогнули. Сайон поежилась и сжала пальцы. «Здесь!» «Внезапно стало так холодно», — произнесла она, сама не понимая почему. Терри выглядела растерянной и переглянулась взглядами Стеха, который только махнул рукой. «Попросите служанок проверить окна». Между тем Кёнхи выглядела довольно испуганной и потянулась рукой в сумку, чтобы достать чётки. «Я же говорила!» Пробормотала она. «В этом доме какая-то гнетущая атмосфера. Вы привлекаете сюда своим негативом плохую энергию. Что ты там бормочешь?» Поморщилась Терри. «Мама, пойдём», — сказал Кёнха, беря Кёнхи под руку. Он вежливо поклонился Терри, как будто молчаливо извиняясь вместо матери, и проводил ту из помещения. Тем временем Джеха растерянно посмотрел на свои руки. «Это... сделал я?» Он не понимал, что именно сотворил и как, но точно знал, что внутри что-то упрямо отказывалось верить, что это было лишь обычным совпадением. Дом быстро опустел. После того, как Кёнха проводил мать, он отправился на работу, Теха уехал на своей машине, Терри, сославшись на головную боль, ушла к себе, а Сайон осталась внизу, стараясь занять руки привычными делами. Джеха чувствовал себя абсолютно потерянным. Вскоре в дом семьи Ким наведался Пак Юнджун. Он пришел с выражением лица, с каким обычно приходит просто задать пару вопросов, вежливым и ненавязчивым, таким, которое не должно никого пугать, но напряжение здесь чувствовалось сразу. Ему навстречу вышла старшая домоправительница, женщина лет 50, с идеально уложенными волосами и выправкой, как у военного. Младший следователь Пак, сверившись с его удостоверением, слегка поклонилась она. «Нам сказали, что полиция больше не будет беспокоить семью». Юнджун едва заметно улыбнулся. «Я ненадолго, госпожа Гу», — сказал он, сверившись с ее бейджиком. «Нужно кое-что уточнить для протокола не у семьи, а у работников дома». Домоправительница ГУ осмотрела его внимательным взглядом, секунду что-то обдумывала в голове и после короткой паузы произнесла: «Прошу следовать за мной. Я позову остальных сотрудников». Через несколько минут в служебной гостиной собрались трое: домоправительница ГУ, кухарка Ча и молодая горничная Са. Все сидели ровно, сложив руки на коленях. Пак Юнджун открыл блокнот. «В день, когда господин Ким Джеха потерял сознание в клубе», — начал он, — «были ли какие-то необычные события в доме? В еде, распорядке, визитах?» «Нет», — почти хором ответила прислуга. Юнджун обратил внимание, что они ответили слишком быстро, но давить не стал, просто сделал пометку. «Тогда давайте по порядку. Перед тем, как Джеха ушел в клуб, что подавали на ужин?» Кухарка Ча, коренастая женщина с усталым лицом, чуть подалась вперед. Все было как обычно для семейного ужина. Закуски, горячее. И десерт. Пак Юнджун поднял взгляд. «Какой именно десерт?» «Абрикосовый чонгва-звездочка», — ответила она. «Госпожа Кан любит традиционные сладости. Чонгва, аналог цукатов или засахаренных фруктов в сиропе или меде, относится к традиционным корейским сладостям хангва». В этот момент в служебной гостиной появился Ким Джеха, который исследовал дом. «О, Юнджун Хён!» Приятно удивился он. «Почему не предупредил меня, что снова придешь сюда?» «А ну да, пока не придумали средства связи между людьми и призраками». «Что интересного сказала прислуга?» Пак Юнджун тихо вздохнул и, не меняя выражения лица, вернулся к опросу прислуги. «Абрикосовые чонгва ели все члены семьи на ужине». «Да, все», — кивнула кухарка. «И Джеха тоже», — уточнил Юнджун. «Он обожает сладости», — подтвердила женщина. В остальной еде поковырялся, но вот десерт никогда не пропускает. Ким Джеха, услышав ее ответ, нахмурился и прокомментировал: «Но кроме меня у всех все в порядке». «Значит», — дело не в еде за ужином. Пока Пак Юнджун сделал пометки в блокноте, Джеха внезапно накрыло осознание. Запах фруктов. Так это был абрикосовый запах, я вспомнил. Юнджун, приняв это к сведению, снова задал вопрос. А кто готовил десерт? Я, спокойно ответила кухарка Ча. По рецепту, который использую много лет. В составе были абрикосовые косточки? Или экстракт? Никто не чувствовал себя странно после ужина. Женщина на мгновение замялась и поспешила объяснить. Вы же и сами должны знать, что абрикосовые косточки вредные. Но в тот момент на кухню зашли и... Пак Юнджун медленно поднял голову. Кто зашел? Именно в этот момент дверь служебной гостиной громко распахнулась. Что здесь происходит? Голос Кан Тери был холодным и резким, как удар хлыста. Она стояла в дверях, идеально одетая, с прямой спиной и взглядом, которым, казалось, можно было придавить к полу. А вы, кажется, вчерашний полицейский. Прищурившись, сказала Терри, не здороваясь. Разве вам не сказали, что дело закрыто? Юнджун медленно встал. Я просто уточняю детали для протокола, госпожа Кан. Вы допрашиваете мою прислугу без моего ведома, отрезала она. Это уже не уточнение. Кан Терри перевела взгляд на своих работников. Домоправительница Гу, как вы это допустили? Немедленно. Выходите все отсюда и возвращайтесь к своим прямым обязанностям. Женщины немного помялись, и, видя их промедление, Терри процедила жестче. Сейчас же. Прислуга поспешно поклонилась и почти выбежала из комнаты. Джеха смотрел на жену отца широко раскрытыми глазами. Она так вовремя появилась. Прошептал он. Кан Терри сделала шаг к Пак Юнджуну. «Мой сын оказался в больнице по собственной глупости», — отчеканила она. «Искать других виновных не имеет смысла. Надеюсь, вы достаточно разумный полицейский, чтобы понимать это?» Юнджун почувствовал, как давление стало почти осязаемым, которое придавливало как кусок потолка. Тем временем Терри коротко улыбнулась, тонко и опасно. «Я уже разговаривала с вашим начальством. Протокол должен быть закрыт сегодня». Без всяких уточнений. Пак Юнджун ощутил, как изнутри поднимается злость, тихая и вязкая. Перед глазами снова мелькнул сон. Двор, калитка, слова бабушки, если кто-то постучал в твою дверь. «Я вас понял», — стараясь звучать ровно, наконец сказал он. Кан Терри удовлетворенно кивнула. «Очень надеюсь. Выход найдете сами». Когда она вышла, Джеха остался стоять рядом с Юнджуном и видел, как полицейский сжал кулаки. «Она явно что-то скрывает», — предположил Ким Джеха. «Все они». Пак Юнджун медленно выдохнул. «Да», — согласился он. «Твоя семья сделала все, чтобы я больше сюда не возвращался, и над делом больше никто не работал». Джеха посмотрел на него со смесью растерянности и отчаяния. «И что теперь делать? Ты просто сдашься?» Юнджун почувствовал себя на перепутье, вернуться в участок, распечатать протокол и отправить подпись, или, вероятно, оказаться на грани потери работы, но докопаться до правды.